Что ж, Лин Чуцзю притворилась, что задумалась. Затем она сказала: 550 тысяч тэли. Лин Фужинь, мадам Лин, не успела обрадоваться, как тут же услышала следующие слова, слетевшие с губ Лин Чуцзю: но я хочу 550 тысяч золотом, а не серебром. Что, Лин Фужинь, мадам Лин, прямо вскочила от потрясения. 500 тысяч золотом? Почему бы тебе просто не обчистить всю нашу семью? Лин Фужинь, мадам Лин, не могла дальше сдерживать гнев. Ее лицо побагровело, глаза сверкали от злости. Если бы только Лин Чуцзю не предстояло выйти замуж завтра, она убила бы ее немедленно. Она убьет ее тайно на заднем дворе, раздавит ее, как букашку. Пусть сейчас они наедине, но как она вытащит ее отсюда? Лин Чуцзю нельзя покидать эту комнату. Но она выбрала лучший день для поединка, день перед своей свадьбой. Жизнь Лин Фужинь, мадам Лин, станет несчастной, если принц Ся и император узнают, что Лин Чуцзю постигла внезапная гибель. Лин Чуцзю достаточно скрытная, она вела непростую игру, чтобы прийти к той жизни, которая ожидает ее сегодня. Лин Фужинь, мадам Лин, все еще тяжело дышала и совершенно не заметила, что сказала в припадке гнева. Хоть она и не заметила, но это не значит, что Лин Чуцзю пропустила ее слова мимо ушей. Она рассмеялась, как хитрая лиса, и сказала: Лин Фужинь, мадам Лин, говорит, что 550 тэли золотом, это слишком много. Тогда, как Ди Чан Ну, старшая дочь, я достойна половины состояния семьи Лин. Чуцзю, у тебя еще есть Мэймэй, младшая сестра, и Диди, младший брат. Лин Фужинь, мадам Лин, чуть не вырвала кровью. Половина состояния семьи Лин, каково право Лин Чуцзю на половину состояния семьи Лин? Меня родила моя нян, мать. Другими словами, она не признавала свою Мэймэй, младшую сестру, и своего Диди, младшего брата, родственниками. Лин Фужинь, мадам Лин, глубоко вздохнула и открыла рот, но сдержанно сказала: Чуцзю, ты поранила свою Мэймэй, младшую сестру, 2 дня назад. Боюсь, наследного принца Ся Тинжуя это разозлило, и императрица очень недовольна. Лин Фужинь, мадам Лин, сказала это и приплела сюда наследного принца и императрицу, чтобы прекратить торг с Лин Чуцзю. Но было ли это нужно? Лин Чуцзю улыбнулась и сказала: Лин Фужинь, мадам Лин, я всего лишь преподала моей Мэймэй, младшей сестре, урок перед наследным принцем. Но что вы говорите об императрице? Уверена, наследный принц и императрица не могут контролировать ни имперский двор, ни двор принцессы. Вскоре Лин Чуцзю станет снохой императрицы, а также тетей наследного принца, и если кто-то из них захочет преподать ей урок, она не позволит им взять инициативу. Если Ван Тин сделала что-то не так, Му Цинь, мать, накажет ее. Чуцзю, тебе не следовало заходить так далеко. Когда старшая сестра делает то, что должна делать мать, будто ее совсем не существует, это неправильно. Лин Фужинь, мадам Лин, вы хорошо заботились обо мне, так что мой урок ей в благодарность за ваши действия, лишь малая плата. Лин Чуцзю потерла ногти и осторожно подула на них, как будто Лин Фужинь, мадам Лин, не стояла перед нею. Лин Чуцзю не мылась 3 дня, но ее руки не были грязными нисколечко. Лин Фужинь, мадам Лин, внезапно подумала: Лин Чуцзю покидала поместье? Если нет, Лин Чуцзю голодала 3 дня, как она до сих пор может быть живой и здоровой? Лин Фужинь, мадам Лин, прищурилась и в глубине души не могла не задуматься. Глава 11. Кошмар и король ночи, часть 1. Лин Чуцзю знала, что Лин Фужинь, мадам Лин, не хочет сдаваться. Но сегодня она не позволит ей взять верх. Ей досталось такое убогое тело из-за нее, так что она добьется небольшой компенсации. Лин Чуцзю посмотрела на Лин Фужинь и слабо улыбнулась. Лин Фужинь, мадам Лин, мое время ограничено. Но так как вы подарили мне столько любви, я тоже немного отплачу вам тем же, так что вы можете дать мне всего 250 тысяч тэли золотом. Вы знаете мой характер. Лин Чуцзю не говорила о том, что кроется за этими словами, но они по-прежнему таили в себе угрозу. Лин Фужинь, мадам Лин, могла ясно ее различить. Ее время ограничено, а это значит, что если мадам Лин не предоставит ей деньги до свадьбы, она не пощадит ее. Репутация Лин Чуцзю уже была разрушена, так что она более не заботилась о ней. Но Лин Фужинь, мадам Лин, другое дело. Ее считают любящей женой и хорошей матерью. А ее дочь выходит замуж за наследного принца, так что она ни за что не позволит Лин Чуцзю уничтожить ее славу. У Лин Фужинь, мадам Лин, не было иного выбора, кроме как сдаться и спросить: ты возьмешь деньги и отступишься? Как бы то ни было, Жизнь не коротка. Она позволит Лин Чуцзю победить в этот раз, потому что ей также хочется посмотреть, будет ли ее жизнь в браке прекрасной. Но рано или поздно она все равно заставит ее заплатить по сегодняшнему счету. А отступные покроют ваши прошлые прегрешения. Лин Чуцзю встала и посмотрела в глаза Лин Фужинь, мадам Линь, затем слегка улыбнулась. Лин Фужинь, мадам Линь, я хочу увидеть деньги завтра утром. Завтра, это невозможно. Лин Фужинь, мадам Линь, хотелось отправить Лин Чуцзю в могилу. В конце концов, характер у принцессы ужасный, и его жестокость известна всем. Это ваша проблема. Лин Чуцзю поднялась, чтобы выпроводить ее, но затем добавила. Лин Фужинь, мадам Линь, когда вы идете, напомните, пожалуйста, этой служанке, чтобы она подала мой рис. О, и если Лин Фужинь, мадам Линь, не предоставит мне еду, я могу снова передумать и попросить у вас 550 тысяч талий золотом. Договорив, Лин Чуцзю повернулась и пошла к постели, оставив Лин Фужинь, мадам Линь, которая застыла на месте. 250 тысяч талий золотом стоят столько же, сколько 2,5 миллиона талий серебром. Сумма была, безусловно, астрономической. Даже если она выдаст ее банкнотами, их все равно понадобится 1000. За ночь Лин Фужинь, мадам Линь, просто не сможет достать столько серебра и купюр. Так что всю ночь она только и делала, что беспокоилась о том, как ей достать 2,5 миллиона талий серебра. Но именно этого и хотела Лин Чуцзю. Лин Фужинь, мадам Линь, была слишком занята в ту ночь, и у нее не было времени придумать план, как с ней быть. А тем временем Лин Чуцзю могла провести свой последний день в особняке семьи Лин в безопасности. Что же касается завтра, Лин Чуцзю не была пессимисткой, и думать о том, что еще не случилось, было бесполезно. Она не знала, что за человек принц Ся, и не знала, какой властью он обладает. Все, что ей оставалось теперь, это ждать их свадьбы. Так или иначе, даже если принц Ся окажется жестоким и влиятельным человеком, он не станет травить ее, как это делала Лин Фужинь, мадам Линь, верно. Лин Чуцзю твердо верила, что пока она жива, надежда есть. Ночью Лин Чуцзю съела миску белого риса. Хотя она все еще была голодна, она знала, что после голодовки нельзя есть слишком много. Поэтому она удержалась и немного передохнула, после чего попросила служанку принести воды, так как хотела помыться. Лин Чуцзю влачила жалкое существование целых 3 дня. Но теперь она насладится ванной с лепестками роз, прямо как настоящая дама древних времен. Однако, войдя в ванну, Лин Чуцзю обнаружила, что она не только маленькая, но и глубина у нее, как у ведра. Лин Чуцзю очень хотелось понежиться в ванне, она скучала по своему джакузи дома. Конечно же, все потому, что она отказалась от того, что предлагали ей служанки. Лин Чуцзю не хотела проводить последние мгновения в обществе своих горничных, ведь она боялась, что они своими преступными руками снова попытаются ее прикончить. Всеми слугами в особняке Линь уже давно руководила Лин Фужинь, мадам Линь, а служанка, которую прикрепили к ней, вдобавок была еще и личной служанкой Лин Фужинь, мадам Линь. И от греха подальше, Лин Чуцзю не хотела, чтобы кто-то из них ее трогал. После хорошей ванны она могла уже больше не волноваться, что Лин Фужинь, мадам Линь, воспользуется моментом, чтобы навредить ей. Так что Лин Чуцзю приняла свои лекарства и легла спать. Несмотря на то, что события этого дня ее бесили, настроение теперь очень даже поднялось и не мешало ей спать спокойно. Так что, улегшись в кровать, она моментально уснула. Лин Чуцзю с нетерпением ждала своей новой жизни, которая начнется завтра. В эту ночь Лин Чуцзю ждал здоровый сон, но двоим людям в эту ночь не спалось из-за нее. Одной из них была Лин Фужинь, мадам Линь, которая готовила деньги, а вторым, в огромном особняке в своем кабинете сидел человек в инвалидном кресле. Одну половину его лица скрывала темнота, а другая была освещена огоньком свечи. В его свете лицо казалось расплывчатым и нечетким, что добавляло его облику загадочности. Половина лица, скрытая во тьме, определенно вызывала ощущение, что человек этот очень опасен, а половина, открытая свету, лучилась яшмовым сиянием и придавала ему невыразимое обаяние. Часть 2. Его темные брови, глубокие и спокойные глаза, нос с горбинкой и тонкие бледные губы, сложите эти черты вместе и поймете, что его обаяние было поистине роковым. Хоть мужчина и сидел в инвалидном кресле, это не лишало его и половины той завораживающей ауры. Он просто сидел там, а холодность, окутывавшая все его тело, заставляла людей колебаться, прежде чем посмотреть ему прямо в глаза. Этот человек был королем ночи. Свеча озаряла еще одного человека, одетого в черное, который склонился перед хозяином. Этот человек, несомненно, стоял на коленях, но его присутствие невозможно было почувствовать, и даже его дыхание было неслышным. Черный человек все так же неподвижно стоял перед мужчиной, который постукивал пальцами по ручке кресла и докладывал: «Господин, Лин Чуцзю не единожды покушалась на самоубийство и не желает выходить замуж. Ее заперли в комнате на 3 дня и дали лишь миску риса. До этого вечера прошло 3 дня, но Лин Чуцзю все еще крепка духом и не подает признаков слабости. Она даже воспользовалась возможностью обвинить Лин Фужинь, мадам Лин, в том, что та ее отравила. Благодаря этому она смогла шантажом вытащить у Лин Фужинь, мадам Лин, 250 тысяч талей золотом». Вспоминая сцену, свидетелем которой он стал этим вечером, в глубине души он восхищался девушкой. Старшая мисс семьи Линь, настоящая лиса, если бы он не видел сегодняшние события своими собственными глазами, он бы точно поверил сплетням, что она дурочка. Что ж, раньше он тоже думал, что Линь Чуцзю глупа, так что она и его обвела вокруг пальца. Услышав доклад, человек в инвалидном кресле не проронил ни слова, но его глаза медленно опустились, тонкие губы были слегка поджаты, а лицо стало холодным. Большим пальцем правой руки он беспрестанно щелкал суставами на левой руке. Это казалось неосознанной привычкой, свойственной многим людям, но у этого человека процесс приобретал серьезность кардиологической операции. Крэк, крэк. Пот со лба черного человека капнул на пол, будто кровь. Новые и новые капли катились по его лбу, но он не утирал их и только продолжал стоять на коленях. Когда мужчина в кресле замер, удушающее напряжение в комнате спало. И все же, черный человек тихонько сглотнул, когда раздался тихий и глубокий голос господина. Что случилось 3 дня назад? Слова мужчины звучали очень медленно и не угрожающе, но никому бы и в голову не пришло решить, что это приятный человек. Черный человек подобострастно пролепетал: «Прошу вас, господин, я, бестолковый, достоин наказания. Бэнь Ван, мой принц, хочет знать, что случилось 3 дня назад». Голос человека не изменился, нельзя было понять, радостный ли он или осуждающий. «Бэнь Ван, мой принц, да, этот человек и был знаменитым парализованным и искалеченным бывшим богом войны. Теперь же его звали принц Сятинья». Ожидая ответа черного человека, Сятинья подпер голову рукой, и его глаза слегка опустились. Черный человек не скрывал того, что произошло 3 дня назад, и подробно продолжил свой прерванный доклад. «Господин, ваш подданный клянется, я в самом деле ударил Лин Чуцзю. Когда она упала на землю, она не шевелилась и даже не дышала, пока не сгорело целых 2 палочки ладана. Ваш подданный не знает как, но потом Лин Чуцзю внезапно поднялась». Говоря об этих событиях, черный человек был готов заплакать. 3 дня назад ему было приказано убить Лин Чуцзю. Разумеется, он выполнил это, но он не знал, почему на самом деле она не умерла, так что это был просто позором для него. И этот позор невозможно было смыть за такое короткое время. «В самом деле», — мягко проговорил Сятинья, не веря его докладу. Черный человек заволновался еще сильнее, и пот у него на лбу выступал еще интенсивнее. «Ваш подданный не осмелился бы обманывать хозяина». Сердце черного человека колотилось, и слышны стали даже звуки ударов. Он был уверен в своем мастерстве, значит, проблема крылась в Лин Чуцзю. Сятинья поднял глаза и оглядел черного человека. Тот нервничал и ожидал, какое наказание определит Сятинья. 10 плетей. 10 плетей, по крайней мере, он всего лишь полмесяца пролежит в постели. Но это самое легкое наказание, которое он получал. В конце концов, в этот раз он со всей ответственностью выполнил свой долг. Черный человек не осмелился произнести это вслух и незамедлительно удалился с низким поклоном. Выйдя из комнаты, черный человек облегченно вздохнул и поднял руку, чтобы отереть пот со лба. Но оказалось, что его рукава также уже намокли. Черный человек улыбнулся и широкими шагами пошел прочь. Больше он не задерживался. Внутри Сятинья продолжал хрустеть суставами. Его тонкие бледные губы произнесли: «Лин Чуцзю, Бэнь Ван, принц, тебя запомнит». Его голос прозвучал очень тихо, как если бы он шепотом велел ей быть осторожнее. В этот же момент спавшая Лин Чуцзю проснулась и выпрыгнула из постели. Она приложила руку к сердцу и отчаянно начала хватать ртом воздух. В лунном свете паника и беспомощность были слабо различимы на ее бледном лице и в глазах. Лин Чуцзю было страшно. Фух, фух. Лин Чуцзю еще несколько раз вздохнула и медленно постучала по груди, затем вдобавок ущипнула себя за щеку, чтобы убедиться, что ей всего лишь приснился кошмар. Это был всего лишь кошмар, ох. К счастью, я не попала в руки НБР страны М и прочие ужасные места. Лин Чуцзю прислонилась к кровати, думая о своем сне, ведь она не могла не вспоминать свою прошлую жизнь. Втайне она была довольна, что попала в этот мир, а не была поймана страной М, чтобы терпеть их пытки ради признания. Лучше уж она будет жить здесь, чем попадет в руки НБР. Теперь она хотя бы может нанести ответный удар, и вероятность выжить довольно высока. Если бы она попала в руки НБР, то бы точно умерла. Глава 12. Свадьба, часть 1. Лин Чуцзю была очень рада и довольна своей новой жизнью. Особенно, когда она увидела черные круги под глазами Лин Фужинь, мадам Лин. Конечно, Лин Фужинь, мадам Лин. Хотелось прикончить Лин Чуцзю, но, так как она не могла этого сделать, она лишь заставляла себя улыбаться. Лин Чуцзю была еще более довольна, когда увидела, что та держит в руках коробку. Лин Фужинь, мадам Лин. Лин Чуцзю лучезарно улыбнулась. Пусть ей и приснился кошмар этой ночью, это не помешало ей уснуть, и она все равно спала мирно, как медведица зимой. Чуцзю, сегодня поистине прекрасный день. Лин Фужинь, мадам Лин, очень хотела улыбнуться или засмеяться, однако у нее не получалось, ведь она постоянно вспоминала события прошлой ночи. У скольких людей она попросила денег, чтобы собрать больше 2 миллионов серебром? Ах, Лин Фужинь, мадам Лин, на самом деле не очень-то страдала из-за этого серебра, потому что в деньгах она не нуждалась. Даже несмотря на то, что она отдаст их Лин Чуцзю, ее собственная жизнь не изменится. Однако это приводило Лин Фужинь, мадам Лин, в ярость. Она ненавидела себя за то, что ее провела Лин Чуцзю. Ненавидела себя за то, что поддалась ее угрозам. Ненавидела себя за то, что не смогла убить ее. Лин Фужинь, мадам Лин, спасибо вам за подарок. Лин Чуцзю казалась прекрасной и добродушной, когда благодарила Лин Фужинь, мадам Лин, улыбаясь ярко накрашенными губами. Все, что оставалось Лин Фужинь, мадам Лин, это закусить губы. Как ее мать, она должна была находиться рядом с Лин Чуцзю в день свадьбы. Но Лин Фужинь, мадам Лин, ужасно не хотелось видеть ее лицо. Каждый раз при виде ее улыбки внутри разгоралось желание убить ее. Сейчас ей хотелось только отдать коробку Лин Чуцзю и придумать какой-нибудь предлог немедленно покинуть комнату невесты. Лин Чуцзю это нисколько не заботило. Она даже не потрудилась заглянуть в коробку и просто швырнула ее в комод. Лин Фужинь, мадам Лин, рассердилась, увидев это, но не смогла сказать ни слова и только фыркнула. И так как Лин Фужинь, мадам Лин, уделила ей не слишком много внимания, горничные тоже не стали утруждаться заботой о Лин Чуцзю и просто занялись уборкой комнаты. К счастью, вскоре пришли приятельницы Фужинь, законной жены, и Сяцзи, младшей мисс, но это были несколько дам, у которых Лин Фужинь, мадам Лин, просила денег, и Лин Чуцзю были знакомы только некоторые из них. Женщины произнесли несколько поздравительных фраз, но никому в действительности не было дела до Лин Чуцзю, и одна за другой они пошли к Лин Фужинь, мадам Лин, поговорить о Лин Вантин. Свадьба Лин Вантин и наследного принца волновала их куда больше. Ни за что на свете они не предпочли бы кронпринцессу Лин Чуцзю, которой суждено было не иметь власти и которая будет принцессой лишь по титулу, верно? Такое их поведение, без сомнения, заставило бы прежнюю владелицу тела громко рыдать и выливать на них свое недовольство. Однако Лин Чуцзю никогда не была такой, и в ее словаре нет слова «рыдать». Плакать она считала бесполезным. В трудных обстоятельствах она могла полагаться только на себя. В то время как Лин Чуцзю никто не беспокоил, все оказывали поддержку Лин Фужинь, мадам Лин и Лин Вантин. Лин Чуцзю воспользовалась этим преимуществом, чтобы положить коробку, которую дала ей Лин Фужинь, мадам Лин, в свою медицинскую систему. Что же до подсчетов? Лин Чуцзю верила, что Лин Фужинь ее тут не обманет, потому что ей это будет просто невыгодно. Лин Чуцзю уже получила свои деньги, поэтому сидела на кровати и ждала свадьбы. Время шло, слуги семьи Лин закончили свои приготовления и теперь только ждали жениха. Однако счастливый час приближался, а ни жениха, ни устроителей свадьбы до сих пор не было. Что-то произошло. Думая об этом событии, гости немедленно почуяли, что что-то не так. Двое или трое тихо перешептывались, любопытствуя, в чем дело. Может быть, принц Ся не хочет жениться на ней? Это же имперский брак, принц Ся хочет ослушаться приказа императора, принц Ся недоволен браком. Да, я слышала, невеста тоже отказывается выходить замуж. До этого наследный принц отказал этой невесте. Разумеется, принц Ся не хочет брать ее в жены. Перешептывание гостей становилось все громче и громче, и, похоже, все циничнее. В глазах Линь Фужинь, мадам Линь, мелькнула искра смеха, но не озарила ее лицо. Она была бесстрастна в тот момент, когда послала служанку проведать и поддержать Линь Чуцзю. Линь Сян вышел и увидел, что просторный свадебный зал напоминает зеленой рынок. Он увидел, что Линь Фужинь, мадам Линь, не уладила проблему и просто позволила гостям сплетничать о семье Линь и принцессе. Линь Сян был недоволен, размышляя о новостях, полученных ранее. Он узнал, что из-за Линь Чуцзю его жена понесла большие потери, и еще больше разозлился на Линь Чуцзю. В конце концов, жена была единственной, кто мог его утешить. КХМ. Линь Сян слегка откашлялся и прошел в зал. Люди, которые перешептывались, мгновенно закрыли рты, тогда как остальные не забыли напомнить всем вокруг. «Быстро замолчите, Линь Сян идет. Сян Е, господин. Сзо Сян Дажинь, премьер-министр левых». По дороге Линь Сян продолжал здороваться со всеми, улыбаясь. На его лице играла приветливая улыбка, как будто внутри и не кипела злость на Линь Чуцзю. «Лае, лорд, господин». Линь Фужинь, мадам Линь, была далеко не в хорошем настроении и теперь медленно подошла к Линь Сян. Линь Сян ободряюще взглянул на нее и сказал гостям: «Вам всем не о чем волноваться. Принц Ся только что прислал сообщение, что хочет лично встретиться с невестой. Из-за некоторых неудобств, связанных с самочувствием, он ненадолго задержался в пути. Принц Ся почтит нас своим присутствием через час, поэтому прошу вас подождать еще немного». «Что? Принц Ся лично явится на свадьбу?» Часть 2. Когда Линь Сян произнес эти слова, они произвели эффект камня, упавшего на ровную гладь озера, и никто более не мог сохранять спокойствие. 3 месяца назад с принцем Ся произошло несчастье. Имперский лекарь поставил ему диагноз, согласно которому он останется парализованным калекой до конца жизни. С тех пор принц Ся не появлялся на людях, и даже когда император лишил его военных полномочий, он не явился, чтобы предстать перед ним. Жители восточной страны не считали принца Ся опозоренным, несмотря на то, что он решил не появляться ни перед кем. Даже и поныне многие глубоко сочувствовали ему. В конце концов, принц Ся был необычным человеком. До того, как его парализовало, он был известен, как бог войны и герой империи восточной страны. Талант принца Ся в военном искусстве был поразителен, он был в одном шаге от совершенства. Принц Ся был очень мудр, и он мог убить на поле боя бесчисленное количество врагов. Принц Ся был несравненен и хорош собой, как никто из смертных. Принц Ся был, короче говоря, до того, как принца Ся парализовало, для всех людей в восточной стране он был подобен Богу. И даже в глазах имперских чиновников его существование было богоподобно. Люди восточной страны могли не знать в лицо императора, но каждый узнал бы принца Ся, бога войны. Такой великий человек целиком и полностью заслуживал Божьей милости. Но такому великому человеку, к тому же, многие завидовали. В итоге он стал жертвой злодейского заговора и теперь был парализован и прикован к постели до конца жизни. Невозможно выразить, насколько люди восточной страны сожалели о той войне, но сожаления эти не могли изменить текущей ситуации. С тех пор принц Ся не появлялся ни перед кем, но все это понимали, не говоря уже о том, что если бы они столкнулись с тем же, они бы тоже не хотели никого видеть. После таких великих подвигов принц Сян просто не смог с этим смириться. Но самой важной причиной была его гордость. Как он мог вынести чужие взгляды, оценивающие его увечья? Как он мог выдержать сочувствие этих людей? Тем не менее, сегодня принц Сян лично встретится с Линь Чуцзю, чтобы заключить с ней брак, и все увидят его искалеченное тело. Такое было просто невозможно представить. В конце концов, каковы действительные намерения принца Ся относительно Линь Чуцзю? На этот вопрос мог ответить только сам принц Ся. Если он сам не ответит, то никому другому этой причины не узнать, что он, в конце концов, планирует делать. А когда все Сяцзи, младшие мисс, в зале услыхали эту весть, каждая из них позавидовала Линь Чуцзю и сказала: «Чуцзю, вот ты, небось, счастлива, а?» Принц Ся слишком хорош для тебя. Да, я сейчас так завидую. Несколько Ся Цзи, младших мисс, окружили Лин Чу Цзю и болтали без остановки. Их слова были полны зависти, но никто на самом деле не ревновал. В конце концов, им же было известно о положении принца Ся, так что их ревности он не стоил. В такой счастливый день никому не следовало произносить ни слова, которое могло бы расстроить собеседника. Однако была все же одна девушка с невинным лицом, которая осмелилась сказать печально, будто она в самом деле сожалела. Если бы принц Ся не пострадал, все было бы гораздо лучше, правда? И Цзи Цзи, старшая сестра, была бы счастливейшей женщиной в восточной стране. Но какая жалость, что принц Ся, да, девушка с невинным лицом, сказавшая эти слова невесте, была никем иным, как сводной сестрой Лин Чу Цзю, Лин Ван Тин. Как только многие услышали ее слова, вся зависть Ся Цзи, младших мисс, сменилась на сожаление. Ох, ах, все завистливые восклицания, что слышны были в зале, превратились в громкие вздохи. Если бы люди не знали, что за событие сегодня происходит, они могли бы подумать, что находится на поминальной службе. Любая обычная девушка, несомненно, перепугалась бы до смерти, однако, Лин Чу Цзю была не такой. С другой стороны, если даже невеста не хочет замуж, то ее мать или другие члены семьи должны выступить и защитить ее интересы, так, но кто же вступится за Лин Чу Цзю? Даже если бы Лин Фужинь, мадам Линь, признала бы свою ошибку, Лин Чу Цзю не смогла бы принять от них помощь. В конце концов, Лин Фужинь, мадам Линь, не осмелилась ничего сказать и могла только изобразить на лице грусть, когда стояла в красном зале, который должен был быть полон праздничного веселья. Лин Фужинь, мадам Линь, думала, что Лин Чу Цзю будет злиться. Но с самого начала Лин Чу Цзю вела себя так, будто ничего вокруг не слышала, и просто тихо сидела на кровати, не говоря ни слова. Лин Ван Тин давно приготовила эти слова, каждое слово во фразе было будто потайной нож, чтобы спровоцировать Лин Чу Цзю и растоптать ее сердце. Цель Лин Ван Тин была совершенно очевидна, совсем как и ранее. Она хотела заставить Лин Чу Цзю навлечь на себя беду на собственной свадьбе и опозориться перед всеми. Если это случится, принц Ся уж точно ее возненавидит. Но сейчас Лин Чу Цзю была не той, кто легко поддавался на провокации. Лин Ван Тин ждала долго, но Лин Чу Цзю все еще не двигалась и не показывала признаков злобы. Хотя в этот раз она сказала слишком много, так что, «Эй, не говори ничего такого больше», сказала Цзян Даса Цзи, старшая мисс, толкнув свою Сямымы, младшую сестру, подальше от Лин Ван Тин. «Сань Цзи Цзи, третья сестра, посмотри на невесту», сказала Сямымы, младшая сестра, отталкивая от Лин Ван Тин свою Цзи Цзи, старшую сестру. «Дети, подойдите поближе к нян, матери», позвала своих дочерей Шаншу Фужинь, законная жена губернатора. Вскоре людей вокруг Лин Ван Тин стало меньше, но когда она поняла это, было уже слишком поздно. Так много лет Лин Ван Тин поддерживала свой образ девушки чистой, как белый цветок лотоса, потому что ее всегда оттеняла прежняя Лин Чу Цзю. Но эта Лин Чу Цзю ничего не говорила, и истинное лицо Лин Ван Тин стало видно всем. В конце концов, эти женщины не были глупы. Когда ранее все услышали слова Лин Ван Тин, они показались им мелочью. Но, вспоминая их, они осознавали, насколько вызывающе это звучало. Обычно Лин Ван Тин вела себя мягко и добродушно. Но когда она проснулась, ей рассказали, что семья Линь продала часть своих драгоценностей, да к тому же еще и попросила помощи у других семей, только чтобы собрать серебро для ее Цзи-Цзи, старшей сестры. Не желая смерти другим, если сам не хочешь умереть. Лин Чу Цзю все еще спокойно сидела на постели, наблюдая за оживленными действиями Лин Ван Тин, когда внезапно в толпе слуга объявил: «Жених прибыл, жених прибыл». Перед закатом солнца принц Ся, наконец-то, прибыл в поместье семьи Линь. Все гости повернули головы, чтобы посмотреть на калеку, принца Ся, а не на великолепного принца Ся. Но, глава 13, встреча с невестой, часть 1. Гости смотрели во все глаза, но не увидели и тени принца Ся. Вместо этого все заметили, как в зал въехал черный паланкин. Весь корпус паланкина был покрашен черным. Обычный горожанин мог не знать, но член высшего общества понимал, что черный паланкин – это нечто очень необычное. В этом черном паланкине принц Ся, некоторые сделали смелое предположение, но его бы опровергло предыдущее сообщение. Если принц Ся приехал на паланкине, Как мог он пропустить назначенный час? На самом деле, просторный черный паланкин уже давно спокойно стоял перед особняком Линь. Плотные занавески отгораживали его от особняка, скрывая происходящее внутри от взглядов толпы. Никто не мог увидеть человека, сидевшего в черном паланкине, разве что принц Ся сам вышел бы, чтобы жениться. Все были убеждены, что человек в паланкине – принц Ся, но он по-прежнему не выходил. И это называется лично встретиться с невестой. Все собравшиеся переглядывались, они ничего не говорили, но им очень хотелось смущенно рассмеяться. Хотя это и было очень смешно, но принц Ся все-таки явился лично. Так что можно было считать, что в этой ситуации он действительно проявил уважение к семье Линь. В конце концов, принц Ся находится в специфической ситуации, так что кто станет придираться? Люди, которым не удалось посмотреть на принца Ся, были разочарованы, но никто не смел сказать ни слова, особенно при виде охраны, находившейся по обе стороны от черного паланкина. От одного взгляда на их кровожадные лица становилось страшно и хотелось съежиться. Неужели принцу Ся было так уж необходимо тащить с собой этих кровожадных охранников на личную встречу с невестой? Это свадьба или похищение? Никто вообще-то не был доволен действиями принца Ся, но никто и не осмелился выступить и возмутиться. Даже Линь Сян, отец невесты, лишь с уважением подошел к черному паланкину, но не посмел выказать и половины своего недовольства. С прибытием принца Ся и отряда его охраны из бывших военных звуки свадебного зала, которым полагалось быть оживленными и веселыми, мгновенно стихли. Вдобавок музыка гонга и флейты не создавала радостного настроения и не вдохновляла гостей на разговоры и смех. Несколько гостей почувствовали неловкость происходящего и хотели было заговорить, чтобы разрядить обстановку. Но лишь только они увидели жесткие взгляды охранников принца Ся, их открывшиеся было рты тут же захлопнулись. Почему? Потому что охрану принц Ся взял не только для эффектности зрелища. Эти охранники были солдатами, прошедшими сотни тысяч битв на войне. От их вида мурашки бежали по коже, а шрамы от мечей на их телах притягивали взгляды, об их с честью говорили, как о героях страны. В такой момент у кого хватило бы духу заговорить с ними? С этими шокирующими гостями свадьба закончилась быстро. Охрана принца Ся поспешила в спальню невесты. Невеста должна сесть в другой паланкин, и они ее увезут. Да, она поедет на паланкине. Согласно традиционной свадебной церемонии, в этот момент Линь Чуцзю должна была выйти в сопровождении своего младшего брата. Но принц Ся не следовал традиционной брачной церемонии и приказал своим охранникам привести невесту. Линь Чуцзю было на это наплевать, не говоря уже о семье Линь. С самого начала Линь Фужинь, мадам Линь, не могла дождаться, когда Линь Чуцзю станет посмешищем. Так с чего бы ей возражать и останавливать принца Ся? Линь Сян был очень недоволен, но когда он увидел охранников принца Ся, ему пришлось проглотить свою гордость. Особенно, когда невесту забрали, ни слова ему не сказав. Принц Ся в самом деле явился, чтобы жениться на невесте. Гости были смущены и удивлены, так что просто застыли на тех местах, где и стояли. Когда свадебный кортеж отъехал, по меньшей мере, метров на 100 от особняка Линь, они запустили в небо фейерверки. Звуки фейерверков раздавались позади свадебного кортежа, так что тихая процессия приобрела чуть более праздничный вид. Линь Чуцзю, сидевшая в паланкине, не могла не улыбнуться. Вести себя, подобно кукле, было совершенно абсурдно. Свадьба была такой скучной, что больше напоминало похороны. Но Линь Чуцзю могла это принять. Если бы на ее месте была другая женщина, вероятно, она попыталась бы покончить с собой. «Принц Ся, так вот, как вы будете обращаться со мной, а я, Линь Чуцзю, посмотрю, на что вы способны, но выдержу все». Чем дальше свадебный кортеж удалялся от особняка Линь, тем тише становилось вокруг. Кроме шагов вооруженной охраны, никаких звуков не было слышно. Если бы не паланкин, никто не заметил бы, что свадьба все-таки состоялась. Кто тут выходит замуж? Почему это больше похоже на похороны? Охранники принца Ся были слишком серьезны, поэтому люди не могли не перешептываться. Что еще хуже, они говорили, что свадьба была холоднее, чем свадьба призраков. К сожалению, Линь Чуцзю не слышала их, иначе она могла бы даже посмеяться над ними. В ее теле хронический яд, а принц Ся парализован до конца жизни. Серьезно, они в самом деле могли бы превратить все это в свадьбу призраков. Сидя в кресле в паланкине, Линь Чуцзю пыталась угадать, что если принц Ся выставит ее вон, когда они прибудут в поместье принца. Действительно ли она ожидает, что он в своем нынешнем положении выставит ее вон? Разве он не калека? Как бы то ни было, у Лин Чуцзю изначально не было таких уж больших ожиданий, так что и отчаяния не будет. Со звуком последнего фейерверка Синян, честная Матрона, помогла Лин Чуцзю выбраться из паланкина и шаг за шагом пройти в особняк принца. Печаль, волнение, Лин Чуцзю не испытывала ни одного из этих чувств. В этот момент ей хотелось только поскорее прийти в свою комнату и снять уже с головы эту тяжелую свадебную диадему. Но, это всего лишь ее мечты. Часть 2. Хоть свадьба и не выглядела веселой, все же им придется следовать некоторым формальностям, так что так просто она не отделается. Лин Чуцзю вошла в особняк принцессы. Несколько человек из дворца подошли к ней и провели ее внутрь, в соответствии с полным традиционным свадебным церемониалом. Лин Чуцзю были известны принятые правила, так что особое обращение в такого рода вещах ей не требовалось. Свадьба была очень скучной, но Лин Чуцзю заставляла свое напряженное тело держаться ровно, будто ничего и не случилось. Одно за другим она выполнила все правила церемониала. Сама по себе свадьба не отличалась от любой другой. Однако невеста была здесь, а вот жениха и тени не было видно. В этот момент даже старая мама, бабушка, тоже забеспокоилась, что Лин Чуцзю почувствовала себя несчастной еще в первой половине свадьбы. Но с самого начала Лин Чуцзю не жаловалась и никого не беспокоила. Лин Чуцзю было все равно, так что ничто, по сути, не имело значения. В конце концов, она не принимала эту свадьбу всерьез. Когда церемониймейстер объявил, что пора отправляться в спальню невесты, Лин Чуцзю почувствовала облегчение, и даже ноги ее как будто стали легче. Вскоре она сможет снять тяжелую диадему и золотое свадебное ожерелье. В опочивальне невесты Лин Чуцзю не могла снять их прежде, чем посторонние один за другим ушли от греха подальше. Она умирала. «Гунин, молодая госпожа, нельзя, вы не должны это снимать». Синян, честная Матрона, была потрясена. Она быстро шагнула вперед, чтобы помешать действиям Лин Чуцзю. «Но с чего бы Лин Чуцзю ее слушать? Заткнись», — ответила она холодно. Синян, честная Матрона, испугалась и отступила назад, а потом еще шаг назад. Она не решалась заговорить, но затем увидела, что Лин Чуцзю продолжила снимать украшения. Она открыла рот, но ничего не сказала. По глазам Синян, честной Матроны, было видно, что она не одобряет то, что делает Лин Чуцзю. Лин Чуцзю сняла свадебную диадему и золотое свадебное ожерелье и положила их на столик. Длинные черные волосы Лин Чуцзю рассыпались, и она попыталась пригладить их пальцами. Ее голова и шея, наконец-то, были свободны. В этот момент Синян, честная Матрона, не могла дольше молчать и сказала: «Гунин, молодая госпожа». Она произнесла лишь слово, но Лин Чуцзю прервала ее и сказала: «Помни свое место. Моя жизнь тебе не принадлежит». От смущения слова Синян, честной Матроны, застряли в горле, и она быстро отошла к двери. Но за ней не последовала ни одна из служанок. Эти люди были слугами, которых приставила к ней Лин Фужинь, мадам Лин. Лин Чуцзю в ее глазах не существовало. Значит, они пытались контролировать и жизнь, и смерть Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не была о них высокого мнения, но она все-таки сразу велела им приготовить ей горячей воды. «Идите и подготовьте мне горячую воду, я приму ванну». Горничные, отданные ей в приданое, остались неподвижны и даже не тронулись с места. Служанка в платье цвета красного дерева сказала: «Гунин, молодая госпожа, это особняк принцессы, так что вам придется подождать. Она хочет, чтобы мы принесли воды, но у нее нет на это права. Эти служанки смеют ей перечить». Лин Чуцзю подняла брови и тихо засмеялась. «Похоже, Лин Фужинь, мадам Лин, все-таки не боится смерти». Лин Чуцзю вообще-то было плевать на эту свадьбу и на то, считает ли принц Ся, что она его недостойна. Но сегодня она уже намолчалась под их пытками, так что теперь устала от всего этого. А когда человек устал, разумеется, его настроение непредсказуемо. Учитывая неуправляемое поведение четырех горничных, они без сомнения испытывают судьбу. Принц Ся – особенный человек. Если он считает, что она для него позор, то она ничего не сможет с этим поделать. Но эти горничные, что они о себе возомнили? Лин Чуцзю сердито рассмеялась. Она отстегнула рукава и села, глядя на своих четырех горничных. Сначала служанки думали, что смогут манипулировать ею и остаться в живых, но теперь они действительно задрожали. Горничная в платье цвета красного дерева некоторое время колебалась, но потом сказала: «Гунин, молодая госпожа, если других приказов у вас нет, пожалуйста, наденьте свадебную диадему, которую вы сняли. Если принц Ся зайдет и увидит вас, он решит, что семья Линь – невежественные люди». «Ты смелая», – Линь Чуцзю сердито стукнула по столу. «Это все, что ты хотела сказать. Маленькой служанке не следовало бы говорить таких слов. Но как она вообще осмелилась так уверенно выступить? Линь Фужинь, мадам Линь, не забыла хорошенько их проинструктировать. Ага». Увидев, что Линь Чуцзю разозлилась, служанка в платье цвета красного дерева слегка испугалась. И все же она мягко продолжила: «Гунин, молодая госпожа, перед тем, как мы покинули особняк семьи Линь, Линь Фужинь, мадам Линь, велела нам, горничным, наказывать вас от имени Линь Фужинь, мадам Линь, если вы сделаете что-нибудь плохое. К тому же, Линь Фужинь, мадам Линь, сказала, что Гунин, молодая госпожа, неразумна и никогда не пробовала управлять Фу, домом, так что в дальнейшем этим будем заниматься мы, слуги». Услышав слова служанки, Линь Чуцзю разозлилась еще больше. Линь Фужинь, мадам Линь, хотела контролировать ее не только в семье Линь, но и здесь. У Линь Фужинь, мадам Линь, действительно благие намерения, ага. Линь Чуцзю не могла не покачать головой, смотря на служанку глазами, полными сочувствия и насмешки. Эта служанка не глупа, но слишком проста. Она не понимает того, что современные люди знают о смирении. Так что у этой служанки возникла иллюзия, что она может переступить через нее. Она сказала, что она неразумна. Служанка в платье цвета красного дерева решила, что Линь Чуцзю испугалась, и высокомерно сказала: «Гунин, молодая госпожа, Линь Фужинь, мадам Линь, действует для вашего же блага, так что просто присядьте обратно на кровать». Ха-ха-ха. Линь Чуцзю не могла сдержать смеха. Она встала, но не пошла к кровати, вместо этого шагнула навстречу служанке. «Гунин, молодая госпожа, что вы хотите сделать?» Служанке стало не по себе, но она все равно упрямо не желала отступать, хотя в ее глазах уже сверкнули слезы. Эта служанка не знала, что для нее на самом деле было благом, но внешность у нее была немного лучше, чем у Линь Чуцзю. Неудивительно, что она такая смелая. Подумав так, Линь Чуцзю не могла не засмеяться. Глава 14. Ассасины и невезение, часть 1. Неважно, мужчина ты или женщина, если ты красив, у тебя всегда больше возможностей. Поэтому привлекательные люди всегда более высокомерные и гордые, чем люди с заурядной внешностью. Прекрасные глаза Линь Чуцзю блеснули и отразили ее недобрую улыбку. Горничная не понимала, что она сделала не так, но в беспокойстве попятилась. Ее голос дрожал, когда она заговорила: «Гунин, молодая госпожа, помнишь, ты сказала, что я неразумна?» «Так», — прервала ее Линь Чуцзю, а потом протянула руку и обхватила ее подбородок. «Ай, больно, отпустите!» Из-за боли горничная забыла о положении Линь Чуцзю и оттолкнула ее. Синян, честная Матрона, и три другие служанки склонили головы, будто ничего не видели. Линь Чуцзю была избалованной девчонкой, так что они не хотели. Бац! Хлопнула звонкая пощечина. Все служанки подняли головы и увидели, что горничная в платье цвета красного дерева упала на землю, прижимая ладонь к лицу. «Гунин, молодая госпожа, Синян, честная Матрона, и три другие служанки испугались». Увидев стальной взгляд Линь Чуцзю, они тут же вновь опустили головы. Линь Чуцзю удовлетворенно кивнула и сказала: «Идите и принесите мне горячей воды, не заставляйте меня повторять в третий раз». Три служанки уже собирались уйти, но горничная в платье цвета красного дерева вдруг сказала: «Госпожа, госпожа Линь вас не отпустит. Думаешь, я испугаюсь?» Линь Чуцзю это казалось смешным. Она подошла к ней и посмотрела ей в лицо: «Только потому, что ты чуточку красивее меня, ты всерьез думала, что можешь смотреть на меня сверху вниз? Вы, горничная в платье цвета красного дерева еще сильнее вжалась в угол. Она уже получила пощечину от Линь Чуцзю и боялась, что Линь Чуцзю повредит ее лицо. Линь Чуцзю злилась, но на эту маленькую служанку ей, в общем-то, было наплевать, так что она просто перевела взгляд на троих оставшихся. Эти трое не осмелились сказать «нет» и просто поспешили удалиться. Ся Тинья не собирался входить в опочивальню невесты, но ему доложили, что Линь Чуцзю завершила все свадебные церемонии. Он был весьма удивлен и попросил отвести его к ней, но он не ожидал, что его будет ждать отличное представление. Линь Чуцзю была лицемерной женщиной, которую император послал, чтобы унизить его. Прежде чем служанки из приданого вышли, Сятинья сделал свой первый шаг, приказав открыть дверь. Скрип, дверь отворилась. Линь Чуцзю по инерции оглянулась туда, откуда донесся звук. Первое, что она увидела, это властного вида мужчину, одетого в черное, и его охранника. Но властный мужчина сидел в инвалидном кресле. В эту секунду Линь Чуцзю не смогла отвести взгляд, и в ее памяти само собой всплыло стихотворение, которое она учила когда-то давно. Хранить 100 литров нефрита так же трудно, как закрепить качающийся зеленый камень. Найти прекрасного мужа так трудно, что можно не справиться за всю жизнь. Откровенно говоря, когда Линь Чуцзю впервые увидела его, он был так прекрасен, что казалось, он не был человеком. Черты его лица были так хороши. Брови, чернильно-черные, глаза сверкали, как звезды, даже кончик его носа был прекрасен. Таким поистине утонченным он был. Но несмотря на его утонченность, никто не принял бы его за женщину, потому что этот человек казался холодным и излучал особую ауру. Мужественность в его облике было невозможно не заметить. Возможно, внезапность их встречи немножко пугала, и поэтому Линь Чуцзю могла признать, что ее сердце слегка замерло. Но благодаря тому, что замерло сердце, ее разум еще сильнее уверился в том, что этот человек был богом войны, принцем Ся Ванье. «Принц», медленно и тихо проговорила Линь Чуцзю, удивившись его появлению. Но потом она опомнилась и слегка склонила голову. «Ванье, принц, Усинян, честные матроны и трех других горничных ноги подкосились, когда они услышали слова Линь Чуцзю. Они тут же бросились перед ним на колени и сжались в комочки, дрожа без остановки. Они смели перечить Линь Чуцзю, но не принцу Сятинья. В конце концов, им было отлично известно, что он – кровожадное чудовище. Сятинья даже не взглянул на них. Его глаза были прикованы к Линь Чуцзю. Она казалась такой яркой из-за красного свадебного платья, а ее легкий поклон обнаруживал скрытую надменность. И на этот раз горничная, с трудом поднимавшаяся на ноги, была свидетелем того, на что способна Линь Чуцзю. Без сомнения, Линь Чуцзю прекрасна, но принцу Ся эта женщина не нравится. Нет, надо сказать, что независимо от того, что она за человек, Сятинья все равно будет ее ненавидеть. Как ему может понравиться девушка, которую император использовал, чтобы унизить его? Однако он думал, что сегодняшняя череда жестокостей приведет Линь Чуцзю в ярость. Он не ожидал, что эта женщина сможет игнорировать его холодность и даже иметь достаточно силы духа, чтобы наказывать своих служанок. Краем глаза он заметил служанку, которая дрожала у ног Линь Чуцзю. Его взгляд полыхнул отвращением, и он сказал: «Увести ее». «Есть», — отозвались охранники, стоявшие от него по обе стороны, и немедленно вошли в комнату. Линь Чуцзю нахмурилась, но не двинулась с места. Двое охранников просто прошли мимо нее, будто не замечая ее присутствия, и схватили служанку. Служанка в платье цвета красного дерева сперва оторопела, а потом закричала: «Ванье, Ванье, принц, прошу вас, пощадите. Это Гунин, молодая госпожа». «Слишком шумно», — холодно бросил Сятинья. Услышав эти слова, охранники не пожалели хорошенькую испуганную служанку и поволокли ее, будто ворох тряпок. С глухим стуком девушка упала на пол, но не проронила ни слова. Синян, честная матрона, и три другие служанки, которые все еще стояли на коленях, были в ужасе. И даже Линь Чуцзю испугалась. «Ага, у принцессы вообще нет чувства юмора». «Юмора? Вы думаете, что у тирана, который глазом не моргнул, прежде чем убить сотни и тысячи врагов, будет чувство юмора? Да вы в своем уме?» А хорошенькую служанку схватили и швырнули на пол. Сятинья холодно сказал: «Убирайтесь». Синян, честная матрона, и три другие служанки испугались и тут же убежали. Охранник закатил кресло принца Сятинья в комнату. Он мог не дожидаться команды Сятинья и просто сразу же отступил обратно. Но перед уходом он не забыл закрыть дверь. В комнате остались только Линь Чуцзю и Сятинья. Она стояла, он сидел. Если бы что-то случилось, преимущество было бы на стороне Линь Чуцзю. Учитывая настоящее положение Сятинья, у него не было никаких шансов. Они оба молчали, никто не проронил ни слова. В комнате был слышен лишь треск догорающей свечи. Воздух становился тяжелым. Линь Чуцзю нахмурилась. Она не знала, чего Сятиньян хочет добиться. Она уже хотела было открыть рот, когда услышала, как Сятинья сказал: «Сядь, часть 2». Всего одно слово, но его голос звучал так сильно и властно. Он лишал возможности отказать. По крайней мере, Лин Чуцзю не осмелилась бы перечить. Лин Чуцзю потихоньку перевела дыхание и села прямо перед ним. Когда ее взгляд пересекся со взглядом Сятинья, она непроизвольно выпрямилась. Встретившись с такой сильной волей, Лин Чуцзю почувствовала огромное давление и не знала даже, куда девать руки и ноги. «Бэнь Ван, я слышал», Сятинья не обратил внимания на смущение Лин Чуцзю и медленно продолжил, что ты отказывалась выйти за принца и даже покушалась на самоубийство, это правда. Сятинья говорил медленно, будто совершенно случайно вспомнил об этих событиях. Но Лин Чуцзю почувствовала, как по спине побежали мурашки. «Ха, теперь он хочет разобраться со мной». Лин Чуцзю быстро покачала головой и сказала, «Такого не было, шутка». Прежняя владелица тела действительно говорила эти слова, но разве можно в этом признаться? Даже великодушный человек не был бы доволен, если бы услышал, что будущая жена лучше умрет, чем выйдет за него. Правда, Сятинья начал постукивать пальцем по подлокотнику, но Лин Чуцзю не слышала в его словах ни радости, ни гнева. Без видимой причины она почувствовала, что она в большой опасности, и быстро попыталась объясниться. «Я совершенно точно не чувствую ничего подобного. 3 дня назад я просто закатила сцену, чтобы получить больше приданого. В конце концов, приданое будет ее личным состоянием». «А-а-а», — сказал Сятинья, подняв на Лин Чуцзю глаза, в которых читалось безразличие. «Чего он хочет?» Лин Чуцзю была озадачена и готова пожертвовать половиной приданого, чтобы убедить его в том, что она не врет. И тут вдруг она услышала звук на крыше. Кирпичи с крыши упали на землю, и с глухим стуком вниз спрыгнул человек в черном. А Лин Чуцзю удивилась внезапной смене ситуации. Она была поражена, когда увидела, как человек спрыгнул вниз, будто вовсе не боялся напороться на обломки кирпичей на земле. «Ассасины! Быстрее, защищать принца!» — громко закричали охранники снаружи. Но Лин Чуцзю в молчании не могла отвести взгляда от меча в руке ассасина. «Ассасины? Что за невезение?» Лин Чуцзю бросила взгляд на Сятинья и увидела, что его лицо оставалось холодным, как айсберг. Его пальцы слегка напряглись, но он не проронил ни слова. Бах! Дверь комнаты распахнулась, но влетевший внутрь человек был не охранником Сятинья, а ассасином в черной маске. Он направил острие меча прямо на Сятинья и сказал: «Собачий принц, пришло тебе время умереть». Ассасин в маске легко проник внутрь, и охранники Сятинья снаружи были также окружены. В комнате Лин Чуцзю и Сятинья были одни с 2 ассасинами. Как только Сятинья услышал звук, его кресло устремилось вперед и сбило ассасина, который упал на землю. Его рука уже давно сжимала бронзовый меч, но кто знает, с каких пор. Меч ассасина в маске, который угрожал Сятинья, был теперь всего в дюйме от него. У Лин Чуцзю сбилось дыхание, и она постоянно думала, как помочь Сятинья. Однако она увидела, что инвалидное кресло Сятинья быстро развернулось, и он отразил удар меча. С металлическим звуком смертельный удар ассасина был отражен, а самого его теснили к выходу. Ассасину в маске пришлось отступить назад, он больше не мог ждать, пока Сятинья устанет. Ассасин, который упал на землю, выхватил еще один меч левой рукой. Меч поблескивал голубым, он наверняка был смазан ядом. Сятинья быстро парировал удар. Всего один раз толкнув колесо, он еще раз повернул инвалидное кресло и избежал нового нападения ассасина. Лин Чуцзю видела это все и была сильно потрясена. 2 ассасина продолжали атаковать Сятинья, но без видимых результатов. Напротив, меч Сятинья смог отцарапать руку ассасина. Однако тот не отступил и снова пошел в наступление. Так как ассасинов было 2, положение Сятинья было незавидным. Лин Чуцзю переживала, но не знала, за что схватиться. Но она также не осмеливалась выступить вперед, боясь умереть. К счастью, Сятинья был очень силен, даже несмотря на то, что все-таки сидел в инвалидном кресле, и драться ему было неудобно. 2 ассасинам было никак с ним не справиться. Видя это, Лин Чуцзю ощутила внутреннее спокойствие. Честно говоря, она не волновалась о Сятинья. На самом деле она волновалась о том, что если Сятинья умрет, ассасины совершенно точно убьют и ее. В глубине души она действительно молилась, чтобы Сятинья победил. Если он победит, ее шансы на выживание будут относительно велики. Пока никто не обращал на нее внимания, Лин Чуцзю перешла на безопасную сторону комнаты и быстро сняла свадебное платье, присматривая себе оружие, которым можно было бы защищаться. На этот раз защитить себя было очень важно. Лин Чуцзю очень хорошо знала, что Сятинья определенно не станет спасать ее, если ассасин внезапно нападет на нее. Ранее Сятинья пропустил время их свадьбы, приехал в черном паланкине на встречу с ней и бросил ее одну заканчивать свадебную церемонию. Так что было очевидно, что этот человек ненавидит ее и, на самом деле, не хочет на ней жениться. Когда она думала об этом, то хорошо понимала, что Сятинья был ею недоволен. В конце концов, изначально Лин Чуцзю была невестой наследного принца. Хотя это было неизвестно общественности, королевская семья хорошо была об этом информирована. И так как наследный принц женился на другой женщине, император отдал принцу Ся невесту, от которой отказался его сын. Император сделал все это, чтобы унизить принца Сятинья. Но если бы Сятинья не был калекой, император не выбрал бы просто случайную женщину, чтобы отдать ему в жены, особенно женщину, которая ему не интересна. Конечно же, император сделал это не только для того, чтобы унизить его, но еще и для того, чтобы показать миру, что всеми любимый бог войны отныне в когтях тигра. И этот тигр, никто иной, как сам император. Учитывая все это, было бы странно, если бы Сятинья с нетерпением ждал свадьбы и принял Лин Чуцзю со всей теплотой. Лин Чуцзю радовалась уже тому, что Сятинья тайно не убил ее. Она не ожидала, что Сятинья будет вести себя с ней приветливо, несмотря на то, что ее присутствие будет напоминать ему снова и снова об унижении, на которое обрек его император. Но она думала еще о том, что ее жизнь становится все трагичнее. Она получила отравленное тело, а теперь ее втянули в их конфликт. Она не хотела в этом участвовать, но это было неизбежно. Спустя некоторое время, Лин Чуцзю просто подняла прут огромного размера. Она крепко вцепилась в него и спряталась в углу, ожидая, пока охранники принцессы справятся с ассасинами. Все охранники в особняке принцессы были известными воинами, но им не следовало относиться к ассасинам несерьезно, особенно учитывая, что тех было много, и их мечи были отравлены. Хотя ассасины снаружи не смогли пробиться через защиту охранников в комнату, но справиться с ними было нелегко. Так как ассасинов было очень много, и оружие было отравленным, преимущество было вовсе не на стороне охраны. Спустя какое-то время охранники принцессы начали падать один за другим, и их стали теснить сильнее. Так драться нечестно. Хотя Лин Чуцзю в этот момент вела себя глупо, она понимала, что если не придет подкрепление, охранники принцессы не смогут долго держаться. Однако, подкрепление, Лин Чуцзю была готова лишь рассмеяться. Глава 15. Раны и ловушки, часть 1. Неужели она правда ждет подкрепления? Это уж точно только мечта. Как целая сотня ассасинов сумела пробраться в столицу и залезть во дворец? А когда Лин Чуцзю вспомнила, что люди, которые организовывали ее свадьбу, были людьми, посланными императором, она мгновенно все поняла. Похоже, инвалидности Сятинья императору недостаточно, и он и нанял этих людей. Он успокоится только тогда, когда Сятинья умрет. Если бы Лин Чуцзю и Сятинья еще не были связаны, ей было бы плевать, даже если бы император захотел его уничтожить. В конце концов, Сятинья – опасный человек. Сейчас он сидит в инвалидном кресле, и все же исходящее от него величие никуда не исчезло, а его враги все еще хотят его убить. Если ты нажил себе в таком человеке врага, тебе остается только покончить с ним, иначе ты не сможешь жить счастливо до конца своих дней. Но теперь, когда их судьбы переплелись, единственной надеждой Лин Чуцзю было то, чтобы Сятинья выжил. Время шло, и битва становилась все напряженнее. Земля была уже усеяна трупами. Некоторые убитые были ассасинами, другие – охранниками Сятинья. И даже первые двое ассасинов, вошедшие в комнату, пали. К счастью, целью ассасинов было убить только Сятинья. Поэтому они даже не смотрели в сторону Лин Чуцзю. В своей временно безопасной позиции Лин Чуцзю неосознанно посмотрела на то, в каком положении был Сятинья. Она поняла, что, похоже, этого человека не зря звали богом войны. Она видела, как Сятинья сражался чуть раньше, и он все еще отражал удары двух ассасинов, хотя убить их ему пока не удавалось. Но сейчас Лин Чуцзю волновалась еще больше, потому что на принцессе напали еще двое. Однако Сятинья легко справлялся с ними, не позволяя им даже приблизиться к себе. Значит, до этого он не задействовал и 20% своих боевых навыков. Лин Чуцзю смотрела во все глаза и мысленно воскликнула. Нижняя часть его тела парализована и искалечена, но он легко справляется с четырьмя искусными воинами. Лин Чуцзю поняла, что этот человек поистине необыкновенен. Если она станет врагом Сиатинья, ей нельзя будет сомкнуть глаз, потому что Сиатинья точно придет и убьет ее. Надеюсь, мы не станем. Лин Чуцзю все еще продолжала мысленный монолог и не закончила его, даже когда внезапно услышала в голове «динь-динь-динь». Звук был даже противнее, чем звук будильника. Пациенты с серьезными ранениями нуждаются в срочной помощи. «Доктор Линь, пожалуйста, предоставьте необходимое лечение». В первый раз медицинская система потребовала от нее работы. Сказать по правде, Лин Чуцзю не знала, как медицинская система расставляет приоритеты в отношении пациентов. Все, о чем она знала, это то, что раз она получила уведомление, надо браться за работу. Неужели сейчас подходящее время для лечения раненых? Я не накликаю на себя смерть из-за этого. Лин Чуцзю хотелось зарыдать, но как она могла противостоять медицинской системе? Она никогда не мечтала геройски погибнуть. Эти ассасины не сделают исключения для нее просто потому, что она врач. Наоборот, эти люди, вполне вероятно, прикончат ее. Для ассасинов она невеста Сиатинья, так что убить ее было необходимостью. Для охранников Сиатинья она одна из дворцовых обитателей, так что как только она привлечет внимание ассасинов, они наверняка убьют ее без особого труда. Однако медицинская система не давала Лин Чуцзю шанса отказать. Медицинская система отправила напоминание, что у нее есть всего 2 минуты, чтобы подготовить препараты. Если она не предоставит необходимое лечение, то будет наказана. Наказание медицинской системы очень простое. Лин Чуцзю будет испытывать сильную боль, такую, какую испытывает наказанный ребенок, пока не согласится лечить пациента. Медицинскую систему изобрели, чтобы заставить врача спасать жизни пациентов, и это неплохо. Однако для медицинской системы не существовало таких понятий, как друг или враг. Коварно, слезы текли по лицу Лин Чуцзю, и она не могла не проклинать все и вся. Часть 2. К счастью, у этой коварной медицинской системы есть также свои преимущества. Если ты исполнишь цель, которую определила для тебя система, ты получишь награду. Награды бывают разных видов и уровней. Если ты исполнишь задачу, то сможешь обменять заработанные баллы на какой-то предмет или выбрать право отказать в лечении. Однако Лин Чуцзю только начинала и еще не достигла такого уровня. Как только медицинская система объяснила это Лин Чуцзю, она тут же спряталась за кроватью и тихо проверила, сколько человек ей нужно вылечить, чтобы получить награду. Лин Чуцзю выяснила, что когда она вылечит больше 10 раненых из 48 пациентов, она сможет обменять баллы на смертельный порох для самозащиты. Это хорошо, я тоже смогу драться. Лин Чуцзю быстро заглянула в запасы медицинской системы и взяла несколько бутылочек антидота, капельницу и другие баночки с лекарствами, которые смогут понадобиться ей для лечения пациентов. Если она достанет эти вещи, как она это объяснит? Ох уж эта коварная медицинская система. Лин Чуцзю скрежетнула зубами. Помимо этих вещей она знала, ей понадобится еще кровоостанавливающее вещество, набор для швов и бинты. И совсем как маленькая мышка, Лин Чуцзю перетащила поближе к кровати небольшую коробку. Она вынула из нее лежавшую там одежду и собрала необходимые медикаменты. Во всем мире только Лин Чуцзю приходилось таиться, чтобы лечить больных. Лин Чуцзю тщательно осмотрелась по сторонам, потому что боялась, что ее все-таки обнаружат. Она почувствовала облегчение от того, что никто до сих пор не обращал на нее внимания, так как это означало, что она все еще в безопасности. Взяв коробочку и медицинские баночки, она вышла из укрытия. Ассасин заметил ее, но не придал этому значения. В глазах ассасина жизнь Лин Чуцзю ничего не стоила, но он все же поднял руку. Если бы Лин Чуцзю выбежала за пределы особняка принцессы, это причинило бы беспокойство.